Ну и тихоня. Весь гнев Гринграсса моментально испарился. Всегда ведь была тише воды, ниже травы. Говорят, что фаули близки к разорению, а у Треверсов полные сейфы в Гринготсе. Вот и хочет девчонка поправить семейные дела. Ну, дело-то житейское, но амортенция – это подло. Как думаешь, стоит предупредить Треверса? Думаю, стоит. Но ведь он может закатить такой скандал, что девчонка потом вовек не отмоется. Может, посмотрим, как оно пойдет, а если заметим амортенцию, то тогда и будем решать. Фаулитоза лето кое-где весьма приятно округлилась. Может, она и так Треверса захомутать сможет, ответил Шафик. Твоя правда. Посмотрим по обстоятельствам. Ну что, пошли, пошли. И парни, сделав буквально шаг в сторону колонны, растворились прямо в ней. Скарлетт удивленно поморгала. Хорошо, хоть Энни и Питер во все глаза рассматривали паровоз, стоящий на 10-й платформе, и не обратили на странное происшествие внимания. Отложив в памяти такие замечательные места, как косой переулок и сейфы в загадочном Гринготсе, Скарлетт, у которой от веса Томми уже порядочно устали руки, привлекла внимание детей к себе. Ну что, насмотрелись на паровоз, теперь пора и на качели. Еле дождавшись возвращения со смены Даны и передав ей детей, Скарлетт стала записывать все услышанное сегодня в объемный блокнот, который купила перед поступлением на курсы машинисток и исписала едва ли наполовину. Маглы, чистокровные маги, священные 28, аппарация, путешествие камином, Хогвартс-экспресс, расщеп, косой переулок, Гринготс, Хаффлпафф, амортенция, Треверс, фаули, Шафик. Не то, чтобы слишком много, но с этого стоило бы начать. Немного подумав, Скарлетт добавила еще одну запись. Кингс Кросс, колонна между платформами 9 и 10. То, что парни прошли сквозь стену, было невозможно. Точнее, было бы невозможно, если бы она сама не умела чинить сломанные вещи силой желания. Поэтому начать она решила именно оттуда. Быстро переодевшись в самое приличное платье и гладко зачесав волосы, она бросила вернувшимся со смены соседкам, что пойдет прогуляться, и выскочила за дверь, предварительно кинув блокнот и карандаш в свою сумочку. Люси и Мейбл переглянулись, и им в головы одновременно пришла одна и та же мысль. У Скарлетт появился ухажер. Оказавшись на вокзале, Скарлетт, стараясь не привлекать к себе внимания, дошла до той самой колонны, за которой несколько часов назад исчезли подростки. Она коснулась ладонью кирпичей, ощутила их прохладную шероховатость, и решимости у нее значительно поубавилась. С чего она решила, что они прошли сквозь нее, а вдруг они опять аппарировали? Скарлетт немного сильнее надавила ладонью на кирпичную кладку и, к ее удивлению, рука провалилась сквозь кирпич в пустоту. Пораженно глядя на это, она собиралась с духом, чтобы сделать шаг вперед, но ей все никак не хватало решимости. Вдруг за руку, скрывшуюся в колонне, ее кто-то резко потянул, и она с криком целиком провалилась сквозь кирпичи. Оказавшись с другой стороны, она замерла, а увидев перед собой крепкого мужчину лет 50 с окладистой бородой, кричать резко расхотелось. «Кто вы?» – выпалила Скарлетт. «Прошу прощения, что напугал вас, мисс. Я Джон Уитгоу, смотритель платформы 9¾», – ответил незнакомец. 9¾, но платформы так не называют, удивлению Скарлетт не было предела. Называют, мисс, только так и называют волшебные платформы, чтобы не путать с магловскими. С нашей платформы ходит Хогвартс-экспресс, а с платформы 10⅞ экспресс до Шармбатона, до Дурмстранга, сами понимаете, поезда уже пару лет не ходит. Простите, я не совсем вас понимаю, ответила Скарлетт. Сказать по правде, она совсем не понимала мистера Уитгоу, но не сознаваться же ей в этом, ведь еще неизвестно, как он отреагирует. «Вы не учились в Хогвартсе, мисс?» – тем временем спросил он, а потом, понизив голос, добавил. «Вы Сквиб? Простите, я не знаю, что это значит, и я не представилась, меня зовут Мирапа Блэк». «Блэк?» – брови смотрителя платформы поползли вверх. Скарлетт, уже привыкнувшая к новому имени, испытала странное волнение. Похоже, эта фамилия была мистеру Уитгоу знакома. Да, и я правда не училась в Хогвартсе. А, ну, Блэки часто раньше учили дочерей дома, но уже много лет девочки Блэк отправляются в школу наравне с мальчиками. Значит, я был прав, и вы Сквиб. Но вы так и не сказали, что значит это слово, поэтому я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть это. Сквибы – это дети волшебников, родившиеся без магии или с такой маленькой ее долей, что они не способны к колдовству. Для некоторых семей Скрибы – Это ужасное пятно на родовом гобелене, и их выжигают, а детей отдают на воспитание к маглам», — грустно сказал мистер Уитгоу. Глядя на него, Скарлетт подумала, что он точно знал таких людей, кому приходилось отказываться от детей, в которых не было магии. Подумать только, считать неполноценным ребенка без дара к волшебству и за это выбросить его на улицу. Раньше Скарлетт считала магию сказкой. Как оказалось, для кого-то эта сказка может оказаться страшной. «Нет, я не сквиб, мистер Уитгоу. Так сложилось, что я просто нигде не училась. А в Лондоне я недавно, поэтому не знаю всех его волшебных мест. И эту платформу нашла случайно. Я видела сегодня подростков, которые здесь прошли. А-а-а», — протянул смотритель, и лицо его, казалось, просветлело. «Ну, что ж, я вам помогу, мисс. Но скажите, а не родственница ли вы Сириуса Блэка, верховного чародея Визингамота?» «Нет», — чуть сбившись, ответила Скарлетт. «Вот ведь угораздило. Хотела выбрать фамилию попроще, а попала на какого-то местного воротилу или политика. Кто этих магов разберет? Просто однофамилица». «Конечно», — хитро улыбнувшись, ответил Уитгоу, и у Скарлетт сложилось ощущение, что он ей не поверил. «Что вы хотели бы узнать?» Скарлетт спросила о единственно знакомых ей косом переулке и Гринготтсе. Все остальное, услышанное сегодня, относилось к другим сферам жизни магов. Джон Уитгоу подробно рассказал, как найти вход в косой переулок и что Гринготтс – это банк, который в том самом переулке и находится. Спрашивать, что еще есть в косом переулке, Скарлетт не стала, решив, что сама во всем разберется. Напоследок мистер Уитгоу рассказал, как найти больницу Святого Мунга, многозначительно на нее посмотрев. Скарлетт смутилась, однако, когда поняла, на что ей намекает пожилой смотритель, от всей души его поблагодарила. Она уходила с платформы, весьма довольная вылазкой. Помимо того, что она узнала, где можно поменять волшебные деньги и купить книги по магии, у нее появилась надежда вылечить глаза. 1. Согласно подтервике, справочник чистокровных волшебников был опубликован в 30-е годы Хахавика анонимным волшебником, которым, возможно, являлся Кантанкирус Нот. Глава 6. Через несколько дней после знакомства с мистером Уитгоу, Скарлетт купила большой отрез темно-зеленой ткани, из которой сшила широкий плащ, наподобие тех, что она видела на подростках 1 сентября и ее старой коричневой хламиды. Как выяснилось, та была замечательным образчиком волшебной моды. Накинув плащ поверх модного черного платья, повязав волосы лентой в тон и упаковав в сумочку волшебную палочку, 3 фунта, накопленные за лето, и 2 кната, доставшиеся от прежней обитательницы тела, Скарлетт решила, что она готова посетить волшебную улицу. Примерно за полчаса она добралась до Черинг-Кросс-Роуд и нашла старый бар, о котором рассказывал смотритель станции. Внутри дырявый котел, а именно так называлось это заведение, был довольно темным, несмотря на то, что день еще не начал клониться к вечеру. За стойкой стоял парнишка лет 15 на вид и сосредоточенно протирал стаканы. Напротив него сидел мужчина лет 40 и потягивал похожий на бренди напиток. У дальней стены от входа за столиком сидели 3 человека в таких же, как и у Скарлетт, в широких плащах. Других посетителей в баре не было, поэтому неудивительно, что взгляды всех этих людей сошлись на ней. «Здравствуйте, мисс. Чего изволите?» — первым обратился к ней парнишка-бармен. «Добрый день, мне нужно пройти в косой переулок, только и всего», — сказала Скарлетт с самым независимым видом, на который была способна, и поспешила выйти на задний двор. Громоздкие мусорные баки занимали почти половину крохотного дворика, который с 3 сторон был окружен кирпичными стенами. Скарлетт вынула из сумочки волшебную палочку и начала отсчитывать ею кирпичи одной из стен. Вычислив нужный, она 3 постучала по нему палочкой, и стена пришла в движение, через несколько секунд явив перед Скарлетт широкий арочный проход. Косой переулок, в отличие от бара, оставшегося позади, поражал разноцветием красок. Витрины магазинов и лавочек были ярко, местами даже кричаще, оформлены. Сами здания в большинстве своем были выстроены из светлого камня. Часть лавок представляла свою продукцию прямо на улице под разноцветными навесами. Тут и там по улице ходили лоточники, предлагающие свой товар громкими голосами, и над всем этим многообразием возвышалось белоснежное здание банка Гринготтс. Стараясь не сильно таращиться, другого слова Скарлетт подобрать и не могла, по сторонам, она направилась прямиком к банку. Сначала нужно было определиться с собственной покупательской способностью, а уж потом ее реализовывать. Поднявшись по мраморным ступеням, Скарлетт расправила свой балахон и, гордо подняв голову, вошла в здание Гринготтса. Правда, она тут же на секунду замерла, увидев, что все сотрудники банка – странно выглядящие коротышки с зеленоватой кожей и острыми ушами. Однако почти сразу, слегка тряхнув головой, будто сбросив наваждение, девушка подошла к одной из конторок, существо за которой что-то изучало в объемном грозбухе. «Здравствуйте, мистер», — обратила на себя внимание Скарлетт. Дождавшись, пока ушастик оторвется от своего грозбуха, она продолжила. «Я хотела бы узнать о возможности обмена фунтов, а также обменном курсе. А мисс планирует открывать сейф», — уточнил зеленокожий. «В перспективе», — туманно ответила Скарлетт. Существо несколько поскушнело и монотонно забубнило. «Один галлеон равен 17 сиклям или 493 кнатам. В переводе на макдловские деньги один галлеон равен 6 кронам или 30 шиллингам, либо 360 пенни один. Спасибо. Тогда я хочу обменять 3 фунта», — произнесла Скарлетт таким тоном, будто это не все ее накопления за лето, а лишь незначительная мелочь, и вынула монеты из сумочки. «По курсу 2 галлеона, мисс. Однако плата за консультацию стоит 3 сикля, таким образом, к выдаче 1 галлеон и 14 сикли», — сказал зеленокожий ушастик, отсчитывая монеты. Скарлетт сдержанно поблагодарила коротышку, собрала деньги с конторки и покинула банк. Сумма, которой она располагала, была не очень значительной, но больше денег взять было неоткуда. Торговая улочка, по которой неспешно шла Скарлетт, манила огромным количеством поистине волшебных вещиц. Однако возможности купить все и сразу не было, поэтому к покупкам нужно было отнестись максимально рационально. Итак, из плюсов у Скарлетт было наличие волшебной палочки, из минусов – неумение ею пользоваться. Значит, нужно попробовать этому научиться. Во все времена основным источником знаний были книги, следовательно, с книжной лавки и стоило бы начать, и, как по волшебству, а, может, именно по волшебству, справа от Скарлетт оказался книжный магазин Flourish & Blotts, судя по всему названный по именам владельцев магазина. Зайдя внутрь, Скарлетт показалось, что магазин гораздо больше, чем выглядел снаружи. Полки от потолка до пола протянулись вдоль стены и выстроились рядами по всей площади магазина, оставив свободным небольшой пятачок недалеко от кассы. Казалось, эти полки уходят куда-то в бесконечность. Скарлетт даже растерялась, не зная, на какой из этих полок могут лежать нужные ей книги. Но стоило ей оглянуться по сторонам, как рядом с ней возникла невысокая девушка лет 25 на вид с миловидным круглым почти кукольным личиком, обрамленным каштановыми кудрями. «Чем я могу вам помочь, мисс?» – спросила девушка. «Дело в том, что мне нужна самая простая книга по магии, с самыми расхожими заклинаниями», чуть смущаясь, ответила Скарлетт. «Нужна книжка для юного волшебника», уточнила продавщица. «Не такого уж и юного, просто, как бы это сказать, необученного». «О, домашнее обучение?» «Да, с самого начала», облегченно выдохнула Скарлетт. «Она, кажется, нащупала верную линию поведения. Тогда могу порекомендовать скоромагию для начинающих, основы бытовой магии или чары для чайников. А вы могли бы пояснить поподробнее, чем различаются эти книги? Или дать пролистать, тогда я пойму, которую лучше выбрать». «Одну секунду, мисс», — девушка вынула из рукава волшебную палочку, сделала ею легкое движение, напоминающее полукруг, и произнесла: «Акция «Скоромагия для начинающих». Перед ней тут же появилась книга, которую она протянула Скарлетт, а сама повторила те же самые манипуляции для двух других книг. Скарлетт сделала мысленную зарубку попробовать это заклинание позже вечером, ведь теперь она видела, как колдуют. Бегло пролистав книги, Скарлетт отметила, что скоромагия и чары в целом похожи друг на друга, но чары были больше по объему и, следовательно, дороже. А вот бытовая магия была поистине кладом. Там были заклинания на все случаи жизни, от нарезки овощей до стирки и даже пошива одежды. Пожалуй, эта книга была самой ценной, хотя, как выяснилось из ярлыка, самой дешевой. Этому обстоятельству мисс Блэк образовалась больше всего. Две выбранные ею книги стоили всего 12 сикли, так у девушки оставался еще целый галлеон с мелочью. Скарлетт оплатила покупку, но очередной вопрос продавщицы поверг ее в шок. «Куда отправить сову с доставкой?» – спросила девушка. Скарлетт пришлось напрячь свою память и воображение, на которые она никогда не жаловалась, чтобы в считанные секунды придумать приличный ответ, хотя она и не могла себе представить, что совы могут носить посылки. Я живу с маглами, так что не стоит. Лучше упакуйте книги в бумагу, и я заберу их с собой». «Да, мисс», — ответила продавщица. Она сноровисто упаковала книги в коричневую бумагу и обвязала бечевкой, чтобы упаковка не слетела. Скарлетт поблагодарила девушку, забрала свою покупку и вышла на улицу. У нее еще оставалось достаточно денег, чтобы купить что-нибудь, кроме книг, но девушка не знала, что бы это могло быть. Поэтому она просто шла по улице по направлению к дырявому котлу и рассматривала витрины. Один из магазинчиков ее заинтересовал. Витрина была оформлена в восточном стиле, а на вывеске красовалось не очень понятное, но приятное слуху название «Мандара 2». Повинуясь порыву, Скарлетт толкнула дверь, которая откликнулась мелодичным перезвоном, и вошла в магазин. Яркие ткани, ленты, бисер, какие-то небольшие фигурки, благовония, восточные украшения были разложены на прилавке в, казалось бы, хаотичном порядке. Но в этом мнимом хаосе одна вещь неизменно подчеркивала другую. Простота линий сменялась прихотливостью, спокойные глубокие оттенки, пестрыми пятнами. Это было поистине волшебно. Скарлетт, никогда особо не любившая рукодельничать, была очарована атмосферой магазинчика. Из глубины лавки вышел индус средних лет, одетый в традиционный костюм, состоявший из свободных брюк, рубашки, накидки приглушенного красного цвета, украшенной серебряной вышивкой, и тюрбана 3. «Намасте», — произнес индус и слегка склонил голову. «Поклон вам, юная мисс. Я вижу, что вы пришли в лавку мастера Мукерджи не за чем-то конкретным, но я знаю, что вам могу предложить». «Здравствуйте, мастер», — ответила Скарлетт. Мужчина располагал к себе немного старомодной манерой изъясняться, так чудно сочетающийся с прямотой суждения. «Я сделаю для вас палочку, горячую, как ваша душа, и яркую, как ваша внешность, из дерева карамбола, из сердцевины, из чешуи и саламандры». Скарлетт смутилась, никто с тех пор, как она оказалась в теле Мирапы, не называл ее внешность яркой. «Вы ошиблись, мастер, у меня уже есть палочка». В доказательство своих слов девушка достала из сумочки волшебную палочку и показала ее индусу. «Да и внешность моя не такая уж и яркая, я бы не отказалась ее немного подправить. Я все равно сделаю эту палочку, юная мисс, и она будет ждать вас в этой лавке столько, сколько потребуется. А если нет, то она достанется другой столь же очаровательной волшебнице с горячим сердцем. И поверьте, юная мисс, я не ошибся. Рашид Мукерджи может смотреть глубже, чем обычные маги», произнеся эти слова, мастер Мукерджи, чуть прищурившись, посмотрел на Скарлетт. От этого взгляда девушку прошиб озноб, а мастер, прикрыв глаза, вновь заговорил своим низким, обволакивающим голосом, в котором сейчас чувствовался только могильный холод. «Я вижу, что в этом теле раньше жила другая душа, но Кали отметила тебя. Ты избрана богиней, и если в моих силах помочь тебе, я это сделаю». Рашид положил свою левую ладонь на лицо Скарлетт, так что указательные и безымянные пальцы попали ей на глаза, и заговорил, судя по всему, на хинди. Разобрать отдельные слова Скарлетт не могла. «Калеке на ампар майнне апака укаса ая, апака ус садак так пахунчая яха на апамаравасяке рашане мингузаринге. Дивиеке карпасе майна апака марг даршан караники ли апака анхин прадан каратахан. Дивиеке дэсе майна апака и старых се парит караники ли шакти прадан каратахан 4». Под конец странной речи Скарлетт почувствовала слабость, ее колени подогнулись, но мастер Мукерджи подхватил ее правой рукой и не дал упасть. Он усадил девушку, так что она оперлась спиной о прилавок и наколдовал стакан воды. Скарлетт жадно выпила его, глаза жгло, из-под сомкнутых век текли слезы, голова просто раскалывалась, однако через пару минут неприятные ощущения пошли на спад. За это время мастер Мукерджи испарил стакан и взял с прилавка небольшое ручное зеркало в красивой серебряной оправе с орнаментом из переплетенных листьев и мелких цветов 5. «Вот, юная мисс», — заговорил своим обычным голосом индус, — «это мой подарок вам. Это зеркало, если посмотреть в него в первую ночь после новолуния, может предостеречь об опасности. Я сделал его еще в Индии, но там не нашлось человека, которому бы оно подошло. Но всему свое время, как учат нас боги, и теперь я знаю, что оно было сделано именно для вас, юная мисс». «Спасибо», — ответила Скарлетт и машинально посмотрелась в зеркало. В ту же секунду зеркало выпало из ослабевших рук, но не разбилось об пол, а упала на колени девушки. Скарлетт была в шоке. С лица Мирапы на нее смотрели ее глаза, Чуть раскосые светло-зеленые глаза Скарлетт Тахара, опушенные темными ресницами. «Это, Даркали, юная мисс, вы довольно пробыли в чужом теле, снося все тяготы. Пришло время воздаяния, а мои руки и умения послужили лишь инструментом. Спасибо, мастер Мукерджи, я так вам обязана. Не разбрасывайтесь словами, юная мисс, лучше заплатите за зеркало и приходите в мой магазин за другими артефактами». Как зачарованная, Скарлетт достала из сумки галлеон и протянула его мастеру Мукерджи. Тот взял монету, сунул ее во внутренний карман своей накидки, помог Скарлетт подняться и проводил до дверей магазина. «Я буду ждать вас, юная мисс Блэк, в фирме Ленш. До свидания, мастер Мукерджи», — ответила девушка. И только пройдя через дырявый котел на Черинг-Кросс-Роуд, она поняла, что Рашид Мукерджи назвал ее мисс Блэк, хотя она не называла ему своего имени. «Один», — переводила курс на глазок, снова с учетом данных HTTPS на прамке Ливио Урналцом 22606 HTML. 2. Мандара, магазинчик на Ля Мукерджи из фанфика Аврора Синистра, или «Звезда, ты моя сумасшедшая» за авторством мозгомышки Эридмур Дирирдолл. Кто не читал, рекомендую. http://fanfits.smefits87443. 3. Мастер Рашид Мукерджи, отец на Ля Мукерджи, http://3bpblogspot.somxv7imrkvmskim1lzm4iaakutslumablnxgw12630pkanonuyotngjpg. 4. Перевод на хинди выполнен при помощи Google переводчика и дан в транскрипции. Если есть знатоки, Вилком, именем Кали заклинаю тебя, направляю на дорогу, которую ты пройдешь при свете новой луны. Милостью богини дарую тебе глаза, чтобы увидеть твой путь. Добротой богини дарую тебе силы для того, чтобы пройти этот путь. 5. Зеркало. http://www.busini4.ru/posty-magis2718.1jpg. Глава 7. В спустившихся сумерках Скарлетт добралась до общежития, стараясь не попадаться на глаза соседкам, переоделась и быстро пошла на станцию. Смена должна была вот-вот начаться. Первоначальная эйфория от излечения рассеялась как дым. Стоило девушке подумать, что она будет говорить окружающим о произошедших метаморфозах. В слабо освещенном зале, где работали телефонистки, Скарлетт старалась смотреть прямо перед собой, ни на кого не поднимая глаз. Смена прошла спокойно, никто из коллег ничего не заметил, только Донна сказала, что Скарлетт непривычно молчалива, но мисс Блэк отговорилась головной болью. Утром по пути в общежитие Скарлетт зашла в ближайший магазин, чтобы купить самую дешевую шляпку-колокол, которая бы хоть немного прикрывала глаза. Сразу же надев обновку на голову, девушка почувствовала себя немного увереннее и пошла к Хильде забирать детей, чтобы отвезти их на завтрак и на прогулку. После традиционного похода к качелям на Аргайл-сквер Скарлетт уложила Томми, Энни и Питера и стала думать, как быть дальше. Она проработала на телефонной станции 8 месяцев, хоть и не скопила денег, но закончила курсы машинисток, научилась пользоваться рифмометром, обновила гардероб и больше не была похожа на ту заморашку, в теле которой оказалась в день своей смерти. Вылеченные глаза добавляли шансов на успех при попытке устроиться на новую работу, тем более, что в январе мистер Кларк говорил, что если она закончит курсы, он сможет подобрать ей какое-нибудь место. Таким образом, решение, казавшееся Скарлетт единственно верным, было принято. Ей необходимо найти новую работу. Когда Скарлетт пришла к этому выводу, она немного успокоилась, ведь внутренняя гонка закончилась, а усталость брала свое. Девушка была на ногах вторые сутки, она легла на кровати и почти мгновенно заснула. Подремав пару часов, Скарлетт передала детей Дане, в глубине души сожалея, что совсем скоро лишится своих компаньонок и еще неизвестно, как сама будет справляться с Томми. После встречи с Даной мисс Блэк поспешила в контору Кларка. Сегодня визит прошел быстрее, чем в январе, потому что секретарь не стал мучить симпатичную девушку ожиданием, когда она сказала, что уже бывала тут раньше. Мистер Кларк, хоть и с трудом вспомнил Скарлетт, достаточно быстро подобрал ей место в Daily Telegraph, когда она сказала, что окончила курсы по его рекомендации. Как оказалось, буквально на днях освободилось место помощницы редактора газеты Артура Уотсона, с очень неплохим, по мнению Скарлетт, окладом, целых 350 фунтов в год. Девушка, ни минуты не раздумывая, согласилась и, так как время было всего 4, она поспешила к своему новому работодателю. Артур Уотсон оказался не старым еще человеком, Судя по внешности, ему не было и 50, весьма острым на язык. Возможно, именно по этой причине он довольно быстро нашел со Скарлетт точки соприкосновения, и они условились, что девушка приступит к работе с понедельника. Окрыленная, Скарлетт летела на телефонную станцию, потому что перед началом смены она хотела зайти к управляющему и сообщить ему, что увольняется. Однако мистер Адамс здорово подпортил девушке настроение, когда сказал, что она не получит выходного пособия, а только расчет за последнюю неделю, из которого, само собой, будет вычтена плата за общежитие. То есть утром в понедельник Скарлетт останется на улице с маленьким ребенком всего с 15 шиллингами в кармане. Значит, за оставшиеся 4 дня предстоит еще найти какое-нибудь жилье и няньку до тех пор, пока она не получит свою первую зарплату в газете и сможет окончательно наладить свой быт. Время до понедельника пронеслось стрелой. Однако Скарлетт все-таки успела нанять комнату у одинокой старушки на юге Саутворка, с которой договорилась оставлять Томми первый месяц. Так что 16 сентября она прибыла в редакцию в приподнятом настроении. Вчера в отдельной комнате с пятой попытки она смогла повторить жест девушки из книжного магазина и притянуть к себе подушку. Теперь по вечерам, после чая с миссис Декстер, она наконец-то сможет изучать магию. Мелания Блэк, еще 3 года назад носившая фамилию Макмиллан, а ныне жена наследника древнейшего рода, которую в семье любя называли «Темная леди 1», шла на встречу со своей школьной подругой Мелиссой Уитгоу в надежде поперемывать косточки общим знакомым. Мелисса, к 25 годам так и не вышедшая замуж, занималась тем, что коллекционировала сплетни. Правда, в этот раз, вместо того, чтобы заговорить о Малфоях, Краучах или, например, Боунсах, Мелисса начала с того, что завела рассказ об отце. Отец девушки работал смотрителем на платформе 9¾, поэтому после замужества Мелании на эту дружбу Блэки смотрели с презрением. Но жене наследника позволялось многое, в том числе небогатые, но все-таки чистокровные, друзья. Мелисса рассказывала, как на прошлой неделе прошла отправка в Хогвартс. В этом году опять не обошлось без курьезов. На площадке для аппараций лицом к лицу, практически неприлично, столкнулись старый мистер Яксли, решивший проводить племянника, и молоденькая девчонка из рода Паркинсонов, которая перешла на 5-й курс. Мелисса предполагала, что в следующем году Изольда Паркинсон в школу не вернется, а станет женой старика Яксли, судя по рассказам отца, бросавшего на девушку плотоядные взгляды вплоть до отправления поезда. Кроме того, какой-то шутник решил заблокировать проход на платформу со стороны Макгловского Лондона, и один из первокурсников здорово расшибся об колонну. Мелания посмеивалась над рассказами Мелиссы, которая запивала вкуснейшим чаем, когда подруга сказала: «А еще папа встретил на платформе Макглокровку, назвавшуюся Мирапай Блэк, представляешь, она была в этом жутком коротком платье, не знала ничего о Хогвартсе и косом переулке, но назвалась Блэк. Какова наглость, а?» Мелания подавилась чаем от такого заявления. Блэки никому не рассказывали об изменениях родового гобелена, но на случай появления Мирапы в обществе заготовили легенду. Девушка – троюродная племянница Финиаса Найджелуса. В сущности, это было правдой, учитывая расположение ее портрета на гобелене. Хотя происхождение было до сих пор не выяснено, Мирапа словно появилась из ниоткуда и за минувшие месяцы не бывала в магическом мире. «Мелисса, а твой отец не описывал тебе эту девушку? Просто у отца Сириуса была племянница, которая жила на континенте. Ее тоже зовут Мирапа, мать увезла ее из Британии почти сразу после рождения». «Даже так», — протянула Мелисса. Она любила помучить окружающих, выдавая важную информацию по крупицам. Мелания, знавшая это качество подруги, приготовилась к долгому ожиданию. Папа рассказывал, что девушке на вид не больше 20-22, она явно моложе нас с тобой. Как я уже говорила, одета она была по-макгловски. В темное платье до колена, волосы убраны лентой, в общем, по виду совсем не похожа на волшебницу из чистокровной семьи. А еще она не сразу прошла на платформу. Она пришла днем, когда поезд уже отправился, так что она никого не провожала. Эта Мирапа сначала пропустила через барьер руку, я же говорила, что она могла. Да, ведьма бы опорвала. Так вот, она пропустила через барьер руку, да так и застыла, пока отец не протащил ее на платформу целиком. Он сначала подумал, что она сквиб, потому что девушка сказала, что не училась в Хогвартсе. К тому же, я такой не помню, а она должна была поступить, когда мы были курсе на 4-5. Да, точно, она сказала отцу, что жила не в Лондоне. Так что, может, она все-таки родня Блэком. Хотя нужна ли им такая племянница, какая, не удержалась от вопроса Мелания. Мало того, что она выглядит как могла, так у нее еще и глаза косит в разные стороны. На парадных портретах она точно смотреться не будет, ответила Мелисса и рассмеялась. Глаза косит, я не знаю, никто из Блэков не упоминал о таком. Хотя, может, именно поэтому Мирпу увезли за границу, я поговорю с леди Урсулой. Возможно, она что-то знает. Выжав из Мелиссы всю известную той информацию о Мирпе, Мелания перевела разговор в обычное русло, заговорив о недавно заключенной помолвке Литы Лестриндж с Тесеем с командиром. Помолвки и свадьбы были любимой темой Мелиссы, поэтому она с радостью переключилась. А Мелания думала, как рассказать семье о появлении Мирпы, а миссис Блэк не сомневалась, что это была именно она, в магическом мире. Вечером того же дня Блэки собрали семейный совет, где внимательно выслушали рассказ Мелании. От Мелиссы молодая женщина узнала, что отец девушки рассказал Мирпе о косом переулке, Гринготтсе и больнице Святого Мунга. С отъезда Хогвартс-экспресса прошло уже больше 2 недель, так что, скорее всего, новоявленная Блэк уже где-то там побывала. Начать поиски было решено с больницы, ведь там велись строгие записи, а благодаря данным отца Мелиссы Блэки знали, что нужно искать. Однако отправленный на следующий день в Мунга Сигнус вернулся ни с чем. Девушки с фамилией Блэк в больнице не было и от косоглазия никто не лечился. Тем удивительнее было еще через день обнаружить, что Мирпа побывала в косом переулке. Ее видели неподалеку от Гринготтса, однако гоблины славились тем, что не выдавали тайн своих клиентов. Теперь было ясно, что Мирпа Блэк точно находится в Британии, возможно, вместе со своим сыном Элладера. Как последняя ритуалистка в роду, по настоянию Сириуса провела поисковый ритуал рода. Для него не требовалось крови конкретного человека, только главы рода, и этот ритуал показывал местонахождение всех ныне живущих членов семьи, не отсеченных от родового древа. Для того, чтобы облегчить поиски, все Блэки от мала до велика, за исключением тех, кто постоянно жил за границей, собрались в доме на Гримма. Итогом ритуала, проведенного за час до рассвета, стала точка южнее Темзы в районе Саутворка. И правда, живет как маглокровка, выплюнула уставшая Элладера. Я давно говорила, выжечь ее с гобелена, и дело с концом. Один, имя Мелания происходит от греческого Мелейна, что означает черный, темный. Неудивительно, что в сочетании с фамилией Блэк жена наследника рода получила такой шутливый титул. Этимология имени взята с подтервики HTTPS Харры подтерфандом Цомру Вики Мелания Макмиллан, прозвище, фантазия автора. Глава 8. Скарлетт с головой окунулась в изучение магии. За 3 вечера она выучила 5 базовых чар и заклинаний. Манящие чары, ее первое осознанное и нацеленное на конкретный результат колдовство. Заклятие умножения Джеминя. Заклинание репаро, способное в мгновение ока починить сломанную вещь. Облегчающие чары, делающие предмет практически невесомым. И заклинание мытья посуды, не самое важное, но, несомненно, упрощающие быт начинающей ведьмы. На новой работе все тоже шло как нельзя лучше. Артур Уотсон оказался именно таким, каким Скарлетт его себе представляла после первой встречи, язвительным, но в то же самое время весьма умным, к тому же профессионалом своего дела. С первого дня у него вошло в привычку пытаться поддеть Скарлетт, но она была достаточно толстокожа, чтобы обижаться на разного рода подначки, и начала также язвительно ему отвечать. Эта черта молодого секретаря впечатлила Уотсона, потому что раньше никто из служащих в газете ему не противился. Томми немного грустил без Энни и Питера, и в первый же день закатил грандиозный скандал. Скарлетт опасалась, что его детская магия может неконтролируемо выплеснуться. В первой главе Скоромагии значительное внимание было уделено стихийным выбросам, но ребенок очень быстро привык проводить дни в обществе миссис Декстер. А после того, как они обнаружили парк с качелями недалеко от вокзала Ватила, Томми стал вести себя паинькой. Но только начавший устанавливаться быт был нарушен вечером в четверг, когда в комнате Скарлетт с негромким хлопком появилось 4 человек, пожилая женщина и 3 мужчин средних лет. Все они были черноволосы, а черты лица были явно породистыми. Уже по их внезапному появлению Скарлетт поняла, что они были волшебниками, но, когда старший из мужчин, не произнеся ни слова, запер дверь и сделал еще несколько пассов палочкой, которые девушка не опознала, она окончательно утвердилась в этой мысли. Судя по всему, своим внезапным появлением, гости планировали смутить Скарлетт. Скарлетт же смущаться не собиралась. «Добрый вечер», — бойко произнесла она. «Чем обязана вашему визиту?» «Добрый вечер», — ответила ей женщина сухим голосом, но удивительно властно. «Мое имя Урсула Блэк, а ваше, я полагаю, Мирапа Блэк. Мы пришли, чтобы решить вопрос о вашей принадлежности к роду. То же касается и вашего сына». Так вот о чем говорил старичок на станции. Промелькнуло в голове у Скарлетт. Действительно, Блэки относятся к числу сильных мира магии, а она по незнанию попала в просак. Хотя, кто об этом сказал? Она теперь Блэк, судя по всему Блэк по магии, раз они ее нашли. И, раз пришли и начали с диалога, значит она может быть им полезной. А уж выкручиваться Скарлетт умеет. Мирапа Скарлетт Роуз Блэк вообще-то, и я тоже ведьма, гордо заявила она. Мы знаем, ответил старший из мужчин. Позвольте представиться, Сириус Ликарус 1, Блэк, глава рода Блэк, верховный чародей Визингамота. С моей матушкой, леди Блэк, вы уже знакомы, а это мои братья Сигнус Блэк и Арктурус Блэк. Мужчины по очереди чуть склонили головы в намеке на поклон. Тяжелая артиллерия, подумала Скарлетт, глава рода и председатель загадочного Визингамота в одном лице. Что ж, приятно познакомиться со всеми вами. Однако, мне до сих пор не ясна цель вашего визита. Леди Блэк упомянула о принадлежности к роду, но почему вы пришли только сейчас? Я уже давно ношу фамилию Блэк. На секунду Скарлетт взбилась, но быстро сориентировалась. Говорить о том, что фамилию она придумала, было нельзя. А, судя по тому, что ей две недели назад поведал мистер Уитгоу о скрибах, и тому, что сама Скарлетт видела в косом переулке, проще было выдумать очередную ложь о муже, которого она не знала. С момента моего недолгого замужества, Томас Блэк был маглом, он не пережил инфлюенции в прошлом году. Вот как, после недолгой паузы ответила леди Урсула. «Магдл, значит, не думаю, милочка. Судя по всему, этот Томас Блэк был потомком Скриба из нашего рода, что не сильно улучшает ситуацию. А позвольте узнать, какую фамилию вы носили до замужества?» Скарлетт не знала, как ответить на этот простой вопрос. В прошлой жизни ей достались фамилии отца и каждого из трех мужей. Здесь у нее была фамилия Реддл после замужества и Блэк, которую она сама себе придумала. Но вот настоящей фамилии Мирапы она не знала. Нужно было что-то сказать, попробовать запутать Блэков, понадеявшись, что они не будут ковыряться в придуманной ею истории. «Что ж, полагаю, мне бессмысленно сопротивляться», — сказала Скарлетт, решаясь. Сириус Блэк кивнул в ответ на эту ее реплику. «Моя фамилия была Гамильтон, спасибо Чарльзу за такой незамысловатый вариант. Гамильтон», — протянула леди Урсула. «Не знаю ни одного Гамильтона на территории магической Британии, естественно. Мои родители, маглы», — ответила Скарлетт, в первый раз за вечер не соврав ни словом, ни мыслью. «Гр, то есть вы маглорожденная, Мирапа», — уточнил молчавший до того Арктурус. «Верно, это многое объясняет и в значительной степени упрощает дело. Скажите, Мирапа, Скарлетт, я предпочитаю, когда меня называют именно так». «Хорошо, Скарлетт, если магия рода Блэк сочтет вас достойной, как ни в чем не бывало», — продолжал Сириус, — «вы хотели бы войти в нашу семью, а вам не кажется, что вы слишком торопитесь? Мы познакомились четверть часа назад, вы не знаете меня и моего сына, я не знаю вас и вашу семью. Возможно, я не самая подходящая кандидатура, но гобелен», — начал говорить Сигнус, — «самый молодой из братьев Блэков». Урсула бросила на него испепеляющий взгляд, и он замолчал, но было поздно. Скарлетт получила новую информацию. «Прошу прощения, что, гобелен?» — чуть прищурившись, спросила она. Сириус бросил взгляд на мать, та на секунду помедлила, а потом все-таки кивнула. «Видите ли, Скарлетт, родовой гобелен дома Блэк сам по себе является древним артефактом. И когда на свет появляется новый член нашей семьи, он, как бы это точнее сформулировать, это чувствует и отображает новое имя. После Рождества на нашем гобелене появились два новых имени, ваше и ребенка. Именно этот момент избрал Томми, чтобы захныкать. Вот уже несколько минут на него никто не обращал внимания, а мама не показывала фокусы, которые она училась делать. С игрушками все еще был дефицит, тем более, что работая на телефонной станции, Скарлетт развлекала Тома и других детей игрушками Энни и Питера. Поэтому малыш почувствовал себя совершенно несчастным, как это могут чувствовать лишь маленькие дети, оставшиеся без конфет и игрушек, и влюбленные, расставшиеся на день. Скарлетт поспешила к ребенку и, взяв его на руки, начала сюсюкать, зная, что он не успокоится, пока не получит причитающуюся ему долю внимания. Всю эту возню она недолюбливала до сих пор, но детский плач она не любила еще больше, а рядом не было ни мамушки, ни хотя бы Присси. Кое-как успокоив ребенка, она снова посмотрела на Сириуса. «Понятно. А что будет, если я откажусь войти в род? Я же все-таки по рождению не Блэк», — уточнила Скарлетт. «Ваш сын, Блэк по рождению», — ответит тот, вмиг превратившись из обычного человека в председателя Визингомата. «Что бы это ни было, если он получил родовые дары, мы введем его в род, минуя вас. Проще говоря, мы заберем ребенка, когда ему исполнится 5 лет», — в синеве глаз Сириуса Блэка сверкнула сталь. «По нашему соглашению ты не должна будешь позволить случиться тому, что суждено», — вспомнила Скарлетт слова смерти. «Может быть, нельзя отдавать его Блэкам, хотя нет, Тамерапа никогда не сменила бы фамилию и их не появилось бы на ее горизонте. Нельзя расставаться ребенком, это уже ближе. Мирапа умирала и после ее смерти должно было что-то случиться. Значит, выход один – согласиться на их условия. Но помнить, что проигрыш в битве совсем не означает проигранной войны. Вы не оставляете мне выбора, господа. Что ж, если магия сочтет меня достойной, я согласна войти в род Блэк», — с ненавистью произнесла Скарлетт. «Радуйся, милочка, род Блэк — один из самых древнейших и благороднейших, и то, что мы пришли к девушке из простой семьи, любая другая оценила бы по достоинству. Но что еще взять с Макглокровки?» — в тон ей ответила леди Урсула. Женщины посмотрели друг на друга одинаково зло, а Сигнус на правах самого молодого сказал, будто бы ни к кому не обращаясь: «Она точно Блэк, и окажется достойна», — и усмехнулся. После этого Скарлетт, все еще державшую на руках ребенка, коснулся глава рода. Она почувствовала, как все ее внутренности сжались, тело словно бы поддело крюком за живот и куда-то потащило. Через мгновение неприятные ощущения закончились, и девушка хватала воздух ртом, как рыба, а на руках заливался слезами Томми. «Аппарация», — промелькнула в голове Скарлетт, когда она поняла, что находится в одном из фешенебельных районов Лондона, а прямо перед ее глазами начал появляться еще один дом. Он словно бы сдвигал соседние, разрастаясь вшире и ввысь. С негромкими хлопками рядом появились остальные Блэки. Один, второе имя Сириуса Блэка, два нигде не упоминается, так что имя Ликарус – авторский вымысел, однако именно так звали первого Блэка, изображенного на родовом гобелене, по данным Поттервики. Глава 9. Блэк Хаус, именно так назывался особняк на площади Гримма, поражал своим великолепием. Нет, Скарлетт в своей прошлой жизни бывала в лучших домах Атланты и Нового Орлеана, но этот дом выделялся из ряда подобных ему особняков наличием волшебных предметов интерьера. Живые картины, говорящие зеркала, сами собой открывающиеся двери, все это было так ново и необычно, что девушка только и делала, что вертела головой. Газовые рожки вспыхивали холодным голубоватым светом, когда члены семейства Блэк и Скарлетт с Томми на руках вместе с ними поднимались по лестнице и проходили по длинному коридору. Из рам раздавались приглушенные шепотки, напоминавшие шелест ветра в молодой листве. Она надеялась, что Блэки видит в ней всего лишь глуповатую провинциалку, а не познакомившуюся с магией несколько месяцев назад особу. В пользу этой версии говорила пренебрежительная макглокровка леди Урсулы, что бы это слово ни значило. Преодолев коридор, все 5 магов оказались в просторной комнате, судя по всему, гостиной. Там находилось еще несколько мужчин и женщин, многие из которых походили на леди Блэк с сыновьями. «Похоже, собрались всем семейством измываться над бедной девушкой», — подумала Скарлетт. Как по заказу, именно в этот момент взоры всех Блэков переместились на нее и ребенка, а в комнате наступила тишина. Скарлетт взглотнула и бросилась в омут с головой. «Добрый вечер, леди и джентльмены. Разрешите представиться, Мирапа Скарлетт Роуз Блэк, а это мой сын, Томас Джеральд Блэк», — на одном дыхании произнесла девушка. «Во избежание недоразумений сразу поясню, что я родилась и жила среди Макглов, и мой муж также не был волшебником. Но, как я поняла со слов главы рода, магия рода Блэк признала меня и моего сына». «Все так, мисс Мирапа», — ответил ей кудрявый джентльмен лет эдак 25. «Но, похоже, наши затруднения вот-вот разрешится. Вингардиум Левиаса». Одновременно с этими словами молодой человек взмахнул волшебной палочкой, И малыш Томми взлетел из рук Скарлетт и стал приближаться к незнакомцу. «Что вы делаете?» Скарлетт запаниковала. Она была одна в окружении десятка незнакомцев, многие из которых были враждебно настроены. А этот хлыщ магии отобрал у нее ребенка. Неужели теперь так и будет? А ведь Сириус говорил, что они могут просто забрать у нее Томми, если она будет сопротивляться. Но что же делать? Скарлетт быстро перебрала в голове все известные ей к этому моменту заклинания и не придумала ничего лучше, кроме как крикнуть во всю силу легких. Пурус 1. Заклинание мытья посуды оказалось весьма мощным и произвело ошеломительный эффект. Все люди, находившиеся в комнате, кроме самой Скарлетт и малыша Томми, лежавшего на руках у давешнего джентльмена, оказались с головы до ног покрыты мыльной пеной. Кто-то с достоинством вытирал лицо насквозь мокрым платком, кто-то совершенно не аристократично отфыркивался, но равнодушных к этой демонстрации не осталось. «Сильна, кузина», — сказал тот самый молодой человек, который забрал Томми и протянул руку Скарлетт в приветственном жесте. «Арктурус Блэк III, наследник рода». После того, как Арктурус признал Мирапу на правах наследника, остальные Блэки, все еще не до конца просохшие, стали смотреть на девушку немного благосклоннее. Мелания же подошла к мужу, который до сих пор держал на руках Томми, и заворковала над ребенком. Малыш, не ощущая угрозы от женщины, сразу заулыбался. «Вот уж действительно, Тауеурспур 2», — сказал Сириус, с улыбкой убирая платок и на правах главы рода применяя высушивающее заклинание ко всем присутствующим. Затем он подошел к одной из стен, и только сейчас Скарлетт заметила, что растительный орнамент, покрывавший ее, не был обоями. Это был огромный гобелен, занимавший 3 стены комнаты, а на ветках дерева, изображенного на нем, тут и там мелькали портреты миниатюры с подписями. Присмотревшись, она увидела, что все изображенные на гобелене люди носили фамилию Блэк. Сириус сделал приглашающий жест рукой, и Скарлетт, поняв, что он обращается именно к ней, подошла к стене. «Посмотрите, Скарлетт», — сказал он, указывая на один из портретов. Девушка присмотрелась внимательнее и увидела, что миниатюра, располагавшаяся чуть в отдалении от остальных, изображала молодую женщину с темными волосами, забранными в пучок именно так, как носила она сама. У женщины на гобелене были крупные черты лица, неопределенного цвета глаза, а подпись гласила «Мирапа Блэк, 1908». Рядом, тоненькой веточкой изображение Мирапы соединялось с изображением младенца, черты которого были весьма общими, а подпись к портрету соответственно была «Томас Блэк, 1926». У Скарлетт не оставалось никаких сомнений в том, что на родовом гобелене Блэков, а это был именно он, изображена она сама и ее сын. «Вот надо было так вляпаться», — подумала она, — «а ведь хотела фамилию попроще, понезаметнее. Уж лучше бы назвалась как раньше, Ахара Гамильтон Кеннеди Батлер, и то проблем было бы меньше. С другой стороны, Блэки, судя по всему, не последний род в магической Британии, наверняка тоже входит в список священных 28. Родство с такой семьей может принести неплохие дивиденды. Да, мистер Блэк, я вижу и понимаю, что нам всем нужно удостовериться, являемся ли мы с Томми частью рода Блэк. В чем будет заключаться проверка магии? Вам и вашему сыну необходимо будет принять участие в ритуале установления родства, а также выявления даров. Если говорить о родстве, почти наверняка он даст положительный результат. Вы сами могли заметить свое сходство с изображением на гобелене. Что касается выявления даров, здесь все сложнее. Гадать заранее я не берусь, а дара предсказателей у Блэков не было, ответил Сириус. Кстати, время близится к полуночи. Пора спускаться в ритуальный зал, эльфы под командованием леди Элладеры должны бы уже все подготовить. Тут же те Блэки, кто сидел, начали вставать со своих мест, а те, кто стояли, направились к выходу из гостиной. Арктурус передал ребенка на руки Мелании, а сам подхватил под локоток Мирапу и тоже повел ее из комнаты. Они спустились по той же лестнице, по которой поднимались меньше часа назад, прошли через холл к еще одной лестнице, ведущей в подземелье, и стали спускаться еще ниже. Миновав 2 пролета, группа магов по одному проходила в зал, тяжелая дверь которого была распахнута настежь. Стены, пол и потолок зала были выполнены из грубого камня, повсюду испещренного загадочными символами. В воздухе, не касаясь каких бы то ни было креплений, висели нетающие свечи, освещавшие помещение. Посередине зала располагался большой плоский черный камень, в центре которого была небольшая выемка, а в по восьми сторонам света от нее расходились узенькие желобки. На полу перед камнем была вычерчена большая пентаграмма, а рядом стояла клетка с двумя петухами. Скарлетт пробрал морозец, когда она поняла, что петухи здесь находятся в роли жертвенных животных. Нет, она сама вполне могла бы перерезать им горло, если бы они могли сгодиться на суп в голодное время, но в этом богатом доме, среди надменных аристократов думать о таком было глупо. В эту минуту магия казалась ей не прекрасной возможностью, а жутким кошмаром. Когда из-за камня появилась пожилая женщина, одетая во все черное, и в черной же остроконечной шляпе, Скарлетт с трудом заставила себя сдержать смешок, настолько эта картина была противоречива миру обычных людей, к которому она себя относила на протяжении более чем 80 лет. Элладера, а это была именно она, из-под лобья посмотрела на девушку и ребенка, а потом, уже не так зло, на главу рода. «Все готово, лорд Блэк», — произнесла она с таким холодом в голосе, что, казалось, им можно было бы заморозить всех, находящихся в этой комнате. «Замечательно, спасибо, Элладера. Тогда, пожалуй, приступим». На этих словах Сириуса члены семьи Блэк стали расходиться по залу, образовав ровный круг. Их было 8. Каждый занял свое место напротив определенного луча, не сказав никому ни слова. Их движения были четкими, казалось, выверенными годами. В центре остались только Сириус, как глава рода, и Арктурус и Мелания, как будущие лорд и леди рода. Сириус взял появившийся из воздуха большой серебряный кубок и серебряный же кинжал без ножен. «Сейчас я по очереди надрежу ладонь тебе и твоему сыну, Мирпа, и сцежу немного крови в кубок, после чего залечу рану, и мы приступим к обряду», — непривычно мягко произнес лорд Блэк. Скарлетт кивнула, не зная, что следует отвечать на это. Слова главы рода не стали расходиться с делом, и буквально в следующую секунду он рассек кинжалом левую ладонь Скарлетт, после чего перевернул ее над кубком и собрал несколько капель крови. Сразу после этого он залечил рану на руке Скарлетт и принялся читать неизвестное девушке заклинание. Потом он передал кубок сыну и рассек свою левую ладонь, также собрав несколько капель. Затем он снова принялся за заклинание, но в этот раз ему вторили Арктурус и Мелания. А потом Сириус перевернул кубок строго над центром большого камня. Кровь пролилась на алтарь и тут же засветилась золотистым цветом. «Назови свое полное имя», — потребовал Сириус. «Мирпа Скарлетт Роуз Блэк», — ответила девушка. «Принимаю тебя, Мирпа Скарлетт Роуз Блэк, под покровительство рода Блэк, и да будешь ты достойна», — сказал лорд. Кровь, светящаяся золотистым, как по команде начала растекаться от центра камня по желобкам. Когда она достигла пола и коснулась первых рун, все остальные руны в зале на секунду также вспыхнули золотом. «Свидетельствуем», — хором произнесли все остальные блэки. После этого Сириус заклинанием очистил кубок, и вся церемония повторилась, на этот раз для Тома, с теми лишь отличиями, что, когда малышу надрезали ручку, он заплакал, а его полное имя также произнесла Скарлетт. Правда, во второй раз золотое свечение было ярче. Скарлетт не поняла, почему так произошло, а блэки одобрительно загудели. «Кричер!» — позвал Сириус.